Донован заглянул внутрь, чтобы выяснить, спит его брат или уже проснулся. «Заходи», — сказал Джандалар, шмыгая носом. Он сидел на деревянном помосте, выстланном меховыми шкурами, закутавшись в меха. В руке он держал чашку, от которой шел пар. «Как твоя простуда?» — спросил Таналан и присел на краешек помоста. «Простуда проходит, мне уже лучше. Мы не подумали о том, что у тебя промокла одежда, а когда мы возвращались, подул сильный ветер. Мне повезло, что вы нашли меня. Но я очень рад, что тебе стало лучше». Таналан замялся, словно не зная, что еще сказать. Он заерзал на месте, поднялся на ноги, направился к выходу, повернулся и снова подошел к брату. «Может быть, тебе что-нибудь принести?» Джандалар покачал головой. Брата что-то тревожит, но он никак не может заговорить об этом. Надо немного подождать. «Джандалар», — начал было Таналан, — последовала небольшая пауза, а затем он продолжил. «Ты уже довольно долгое время живешь вместе с Сиренио и ее сыном». На мгновение Джандалару показалось, что речь пойдет о необходимости совершить обряд, который скрепил бы их союз, но он ошибся. «Скажи, как чувствует себя мужчина, который обзавелся собственным очагом? Ты тоже живешь не один, и у тебя есть свой очаг?» «Да, знаю, но, может быть, все меняется, когда у твоего очага появляется ребенок. Джитамио так хотела родить ребенка, но у нее опять случился выкидыш, Джандалар. Вот беда. Меня не волнует, будут у нее дети или нет. Я боюсь потерять ее», — проговорил Таналан прерывающимся голосом. «Лучше бы ей не пытаться». «Но у нее нет выбора, это дар Великой Матери. Тогда почему Великая Мать отнимает то, что сама подарила?» — крикнул Таналан и выбежал наружу, чуть не столкнувшись по дороге с Сиренио. «Он сказал тебе, что случилось с Джитамио?» — спросила Сиренио. Джандалар кивнул. «Этого ребенка она проносила дольше, но когда произошел выкидыш, ей пришлось гораздо трудней. Я рада, что она счастлива с Таналаном, она заслужила право на счастье. А с ней все будет в порядке?» «Джандалар, у женщин время от времени бывают выкидыши, это не первый случай. Не тревожься, с ней все обойдется. Я вижу, ты уже пьешь чай. Я заварила его из мяты, буранчика и лаванды, ты сам, наверное, догадался. Шамут говорит, что это помогает от простуды. Как ты себя чувствуешь? Я зашла посмотреть, не проснулся ли ты». «Со мной все хорошо», — сказал он с улыбкой, делая вид, будто уже выздоровел. «Тогда я, пожалуй, вернусь к Джитамио и посижу с ней». Когда Сиренио ушла, Джандалар отставил чашку в сторону и снова лег. У него болела голова, и нос совсем заложило. Ответ Сиренио встревожил его, но он не мог понять, почему. Ему не хотелось больше об этом думать, от таких мыслей у него начинало отчаянно сосать под ложечкой. «Наверное, все дело в простуде», — решил он. На смену весне пришло лето. Земля начала приносить плоды, которые постепенно созревали, и молодая женщина принялась собирать их. Она делала это скорее по привычке, чем по необходимости, и у нее остались большие запасы пищи с прошлого года. Но Эйлу не радовало то, что у нее появилось свободное время, она не знала, чем его заполнить. Даже когда у нее появилась возможность охотиться зимой, она все время придумывала какие-нибудь новые занятия. Эйла выделала шкуры чуть ли не всех животных, которых им удалось убить. Иногда она оставляла меха, иногда срезала его, чтобы получить кусок гладкой кожи. Она плела корзины и циновки, вырезала сосуды. В пещере появилось множество орудий и всяческой утвари, которой хватило бы на целый клан. При этом она с нетерпением ждала, когда наступит лето, и у нее появятся другие занятия. Она обрадовалась, когда начался период летней охоты, и обнаружила, что, изменив часть приемов, может по-прежнему успешно охотиться вместе с Вепхья, обходясь без лошади. За прошедшее время лев успел многому научиться, и при желании Эйла могла вообще отказаться от участия в охоте. У нее оставалось много вяленого мяса, и к тому же, когда Вепхья уходил на охоту один, он, как правило, возвращался с добычей, и она всегда могла отрезать себе кусок мяса. Между женщиной и львом установились удивительные отношения. Он воспринимал ее как мать и подчинялся ей. Они охотились вместе и чувствовали себя равноправными партнерами. Вдобавок он был единственным существом, на которое она могла излить свою любовь. Наблюдая за дикими львами, Эйла много узнала об их привычках. Поведение Вепхья подтвердило правильность сделанных ею выводов. Зимой пещерные львы охотились днем, а в теплое время года по ночам. Несмотря на весеннюю линьку, мех у Вепхи остался густым, и в теплые летние дни ему было так жарко, что он не мог охотиться. Погоня требовала больших затрат энергии, и ему не хватило бы сил. Поэтому в дневное время он в основном спал, укрывшись в глубине прохладной пещеры. Зимой, когда свирепствовали ветры, дувшие с севера, где находился ледник, ночью становилось так холодно, что даже самый густой мех не спас бы львов от погибели, и они прятались в пещерах, служивших укрытием от ветра. Пещерные львы были хищниками, обладавшими отличной приспособляемостью. Цвет меха и густота ворса менялись в зависимости от климата, с изменением условий охоты появлялись новые навыки, лишь бы было на кого охотиться.